Непосредственно Франция не имела средств противодействовать видам России в Польше, но из Константинополя приходили известия, что там французский посол не остается в бездействии. 4 января Порта прислала Обрезкову письменный отзыв, где говорилось, что она сама не имеет намерения вмешиваться в польские дела ни в вольное избрание короля из Пястов и желает, чтоб и другие соседственные державы поступали таким же образом. Но получено известие, будто Россия, согласясь с королем прусским, намерена силою принудить поляков выбрать себе в короли графа Понятого. И хотя это известие и невероятно, однако Порта спрашивает, не может ли посланник дать какое-нибудь объяснение. Обрезков отвечал, что этому известию нельзя подавать никакой веры. Прусский посланник Рексин подал записку такого же содержания. В конце февраля Обрезков доносил, что французский король, видя согласие Порты на избрание Пяста, нашел способ подействовать на султана посредством одного неаполитанского доктора, служащего в женском отделении Сераля и имеющего свободный доступ к султану. Благодаря этому неаполитанскому доктору 7 февраля явился к Обрезкову переводчик Порты по повелению султана с вопросом, в каком положении находятся польские дела и какая по ним окончательная резолюция императрицы. Когда Обрезков спросил, что за причина такого неожиданного вопроса, то переводчик в крайнем секрете открыл, что султан переменил свои мысли относительно избрания в польские короли Пяста, и что в этой перемене всего больше участвовали льстивые внушения французского посла, который толкует, что султан без всякого затруднения может посадить на польский престол кого хочет, и никакая держава не посмеет этому противиться, и приобретет он через это имени своему бессмертную славу, а империи своей знаменитость. Обрезков, зная по опыту, что в подобных случаях твердый ответ Порте не в пример бывает полезнее мягкого, отвечал, что ничего нового не может быть по польским делам и по данному раз императрицу наставлению, он, посланник, может Порту уверить, с одной стороны, что императрица не будет препятствовать избранию в польские короли Пяста, но, с другой стороны, если бы недоброхотными к отечеству поляками или какую-нибудь иностранную державу нарушено было спокойствие Польской республики, то императрица на это равнодушно смотреть не будет, но употребит все меры и силы свои к защите Польши и к восстановлению в ней спокойствия. Переводчик Порте нашел, что этот ответ способен уверить султана, что покушение его возвести на польский престол кого ему угодно будет не так дешево стоить, как уверяют французы, и султан поудержится от поступков, которые могли бы компрометировать Порту. Ответ подействовал. Прусский посланник опять подал Порте записку о необходимости избрания природного поляка, и когда первый французский переводчик Дюваль подал Рейс-Эфенди записку, что и саксонские принцы, как дети покойного польского короля, могут считаться природными поляками, то Рейс-Эфенди бросил записку Дювалю в глаза и сказал, как послу не стыдно беспрестанно утруждать министерство такими пустяками. Разве он сановников Порты считает детьми несмысленными? Мы видели, что с начала царствования Екатерины хотели идти по польским делам согласно с Пруссией, а по турецким согласно с Австрией. Но понятно, что такое раздвоение в политике было крайне затруднительно. Так в Берлине, когда князь Долгорукий хотел отклонять прусское правительство от заключения союза с Турцией, то потерпел неудачу. А в Константинополе, когда Обрезков старался сближаться с австрийским интернунцием для противодействия тому же турко-прусскому союзу, то интернунций принимал его советы и предложения холодно и подозрительно. На донесение об этом Обрезкова Панин написал: «Мне видится, и нам уже пора о сем деле замолчать, оставя Венский двор его жребию, да и в существе Россия не потрясется от той алинации Пруссии с Турцией, а Венский двор далеко уже отошел от натуральной с нами коннекции, чтоб еще нам стряпать за его собственные интересы с обращением к себе от других за то зависти». В апреле польский резидент Станкевич от имени гетмана Броницкого уведомил Порту, что избирательный сейм не может быть вольным, если Порта не обнадежит гетмана и республику своей помощью, ибо Польша окружена со всех сторон бесчисленными русскими войсками, а внутри ее содержатся значительные русские магазины под прикрытием также сильных отрядов войска, которому высылаются еще новые, и по всему королевству разглашено, что русская императрица не допустит избрания в короли никого другого, кроме Понятовского. И как только он будет избран, то императрица выйдет за него замуж и через это присоединит Польшу к Российской империи. Если это намерение исполнится, то понятно, какой вред потерпит Турция. Но благодаря искусству Обрезкова делать внушение влиятельным лицам представления Станкевича остались без последствий. Обрезков писал, что переводчик Порты Григорий Гика, пожалованный в молдавские князья, советовал ему следующее: как скоро в Польше будет избран в короли человек, угодный императрице, то пусть новый король сейчас же пришлет грамоты к султану и визирю с объявлением о своем избрании и с заявлением своего желания снискать благоволение Порты, ибо ничто не может так побудить Порту к согласному действию с Россией и Пруссией, как уважение, которое ей окажется. Оно пощекочет ее честолюбие и отклонит нарекание, что нанесен ущерб ее значению избранием польского короля единственно по воле русской императрицы. Обрезков прибавил, что, по его мнению, Гика не сам собою подал этот совет, но, усмотря желание всего турецкого министерства, Гика уверил также Обрезкова, что когда приедет в Молдавию, то будет усердно служить императрице как по польскому, так и по другим делам. За это Обрезков подарил ему соболий мех в 1000 рублей, а Панин написал на реляции: «Да и, конечно, он, Гика, таков, что упустить его не должно. Так не извольте, Ваше Величество, указать заранее о том, инструктировать своих министров в Польше, равно как и о том, чтоб Станкевича как наискорее отозвать и по возвращении дать ему восчувствовать, что он к таким непристойностям употребить себя дозволил». Императрица на это написала: «Быть посему». А ревность, искусство и усердие Обрезкова довольно похвалить не можно. Да благословит Господь Бог и впредь дела наши таком.